отверженный ребенок. Если в детстве ты подверглась жестокому обращению, контакт с собственным внутренним ребенком может быть особенно затруднен, потому что тебе придется столкнуться с защитными механизмами и стратегиями выживания, которые легли в основу твоей личности. Однако такая работа может стать бесценным опытом. Когда мы думаем о жестоком обращении с детьми, на ум в первую очередь приходит сексуальное насилие. Однако термин «жестокое обращение с детьми», который зачастую также трактуют как «ненадлежащее обращение», имеет широкий спектр проявления. WHO определяет его так. Ненадлежащее обращение с детьми, иногда называемое жестоким обращением с детьми или пренебрежением, неглект, включает все формы физической и эмоциональной жестокости, сексуального насилия, избегания или эксплуатации, которые реально или потенциально наносят вред здоровью ребенка, его развитию или достоинству. В рамках этого широкого определения можно выделить 5 подтипов. Физическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение и ненадлежащий уход, эмоциональное насилие, эксплуатация. Надежные статистические данные по глобальному детскому абьюзу найти трудно. Но в большинстве отчетов на первый план выдвигается факт увеличения случаев жестокости за последние 25 лет. Любой, кто стал жертвой негуманного обращения в детстве, носит в душе эмоциональные шрамы, запечатлевшиеся на личности взрослого человека в результате переживания боли и расстройства, приводящие к затруднениям в достижении близости. Одним из печальных последствий жестокого обращения с детьми является отвержение собственного внутреннего ребенка, того дитя, каким и должен быть нормально развитый эмоционально и физически ребенок. Отверженный ребенок растет в убеждении, что он непривлекателен и недостоин. Многие люди, пережившие жестокое обращение в детстве, говорят о чувстве неуверенности, что их могут полюбить, и об отчуждении от собственных эмоций, невозможности быть в согласии с ними. Внутренний родитель подменяет внутреннего ребенка. Такая ситуация складывается, когда ребенок, несмотря на хроническое физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, берет на себя роль воспитателя своего родителя, нянчит его и заботится о нем так, как это должны делать мама или папа по отношению к нему. Такие родители обычно проявляют ненависть к внутреннему ребенку собственных детей и своим поведением в целом пытаются подчинить их для удовлетворения собственных потребностей. Именно по этой причине внутренний ребенок со всеми особенностями нормального развития подменяется ответственным внутренним родителем. Это как одеть, надеть одежду на вырост. Чтобы защитить себя от абьюза, такая одежда больше подходит взрослому. Это часто происходит с детьми, родители которых были алкоголиками или наркоманами. Согласно исследованию, оказалось, что ребенок это делает специально, в надежде, что если он позаботится о своих родителях-абьюзерах, то они, в конце концов, будут в нем нуждаться и полюбят его, перестанут поступать жестоко. К сожалению, этого не происходит в большинстве ситуаций. Абьюз продолжается или усиливается. Такие дети во взрослой жизни часто заслуживают уважения, делают достойную и успешную карьеру, но сами себя толком не осознают и плохо представляют свои реальные способности. Тем не менее, внутренний ребенок никогда не бывает полностью под контролем. Он может снова заявить о себе в любой момент, и его проявление часто усложняет отношения во взрослой жизни. Когда ребенок становится родителем, он или она жертвует частью себя, чтобы заслужить приятие родителя-абьюзера. Позитивные качества ребенка, такие как интеллект и специальные навыки, чаще всего особенно возмущают родителей-абьюзеров. Ребенок становится для них напоминанием о собственном несовершенстве. Положительные качества часто помогают людям, пережившим абьюз в своем детстве, преуспеть в жизни, найти хорошую работу и быть состоявшимися. Но эмоциональная сторона их внутреннего ребенка останется крайне хрупкой. Но никогда не поздно иметь счастливое детство. Людям, пережившим насилие, нужно понять, что они должны воссоединиться со своим внутренним ребенком, если хотят исправить прошлое. Некоторым трудно стать родителем внутреннего ребенка столь же успешным, насколько хорошими родителями они были для своих папы и мамы. Принимать себя так же, как принимали их. Нужно и можно стать достаточно хорошими родителями самим себе, открывшись тому, что может удовлетворить потребности и взрослого, и внутреннего ребенка, вернуть недополученное в детстве. Исцеление похоже на восстановление после утраты. На первом этапе это означает признание тяжелой и глубокой травмы, сопровождающейся принятием горя. Посредством этого тело заново пробуждается, и внутренний ребенок воссоединяется с внутренним родителем. После терапии внутреннего ребенка жизнь изменится. Вы поменяетесь полностью. К сожалению, мы зачастую ищем поддержку и близость вовне, вместо того, чтобы заключить в объятия самих себя. Запомни, нет никого ближе для тебя, чем ты сама.